Оставалось решить, как долго оставлять их одних. Допустить, чтобы в своей беседе они дошли до большего интима, или помешать этому сразу же. Первый вариант принес бы мне, конечно, большее удовлетворение. Было бы что-то вроде поймать с поличным. Могла бы тогда насладиться выражением ее лица и смущением то-то. В то же время из-за какого-то мелочного удовлетворения я не могла принести в жертву более важное дело. Для меня прежде всего имело значение, чтобы эта международная авантюристка не одержала надо мной верх. Ради приличия подождала 5 минут с часами в руке и вошла в клинику. Я еще не представляла, что скажу им и что сделаю. Слава богу, у меня достаточно самообладания, чтобы уметь держаться в любых обстоятельствах. Терпеть не могу крепких задним умом, как, например, Тото, который, когда его застанут врасплох, не умеет найти нужных слов. Лишь на следующий день, после долгих и мучительных раздумий, он находит остроумный и четкий ответ. Остроумный и четкий, разумеется, в его понимании. Остановилась у двери. Она была тонкой, я отчетливо слышала их смех. «Будет вам смешно», — стиснула я зубы. Мне пришлось подождать с минуту, так как мною овладела такая злоба, что если бы я вошла тотчас же, то наговорила бы им невероятных дерзостей и только выдала бы себя. Тогда бы они заподозрили, что я следила за мисс Норман и что ревную к ней. Тихо, но решительно постучала в дверь. После долгой паузы послышался голос Тото. «Войдите!» Толкнула дверь и вбежала в палату с такой легкостью. Точно меня там давно уже ждали. «О, что за встреча!» — воскликнула я. «Как приятно видеть вас! И что вы скажете, мисс Норман, об этом легкомысленном душегубе и самоубийце, который чуть было себя и меня не лишил жизни? Как это мило с вашей стороны, что вы навестили его!» На лице мисс Норман, кроме выражения вежливости, трудно было заметить даже незначительное волнение. Зато лицо то-то окаменело в какой-то смешной и отвратительной гримасе. Он выглядел так, точно проглотил крутое яйцо, и оно застряло у него в горле. С первого взгляда я отметила две вещи. Эта баба сидела в кресле на почтительном расстоянии от кровати, зато самым бессовестным образом сняла не только пальто, но и шляпу. Такая бесцеремонность была просто возмутительной. Если она собиралась остаться здесь бог весть как долго, то я с легкостью смогу отсоветовать ей. Сделала вид, что не заметила растерянности то-то, и обратилась к нему. «Представь себе, как все чудесно устроилось. Отец отложил свой отъезд, и у меня появилось время для тебя. Вот принесла тебе грильяжные шоколадки, которые ты так любишь». То-то под моим взглядом извивался, как уж. «Как ты себя чувствуешь?» — болтала я беспечно и в то же время заботливо. «Рука не очень беспокоит. Может быть, тебе выше поднять подушки? Вы даже не представляете себе, как беспомощны и беззащитны все мужчины во время болезни. Я, правда, замужем только 3 года, но должна признаться, что у меня в этом плане больший опыт, чем у вас, мисс Норман. То-то, дорогой, тебе не душно? Может, открыть окно?» Из уст То-то вырвался нечленораздельный звук, который, видимо, означал, что ему действительно душно. Между нами говоря, меня это нисколько не удивило. Знала, что будет еще жарче. Старательно укутала его и открыла окно. На улице, следует заметить, было так же тепло, как и в палате. Все время чувствовала на себе взгляд мисс Норман. Она испытующе смотрела на меня, когда я стала наводить порядок на столике у кровати. Интересно, Не послужит ли мое поведение по отношению к Тото основанием, чтобы убедить Яцека вернуться к ней? Яцек, конечно, не примет этого внимания. Во-первых, верит мне безгранично, а во-вторых, я не скрывала от него, по крайней мере, последнее время, что думаю о достоинствах Тото. Не раз он смеялся до слез над моими рассказами об этом парне. Я совершенно уверена, что Яцека еще больше позабавило бы чье-то подозрение, что между Тото и мной существуют отношения посерьезнее, чем простая дружба. А уж мисс Норман, он и вовсе бы не поверил. Но она об этом не знает, и поэтому, вероятнее всего, будет пытаться завязать интригу. Тем свободнее демонстрировала я видимость самой беззастенчивой фамильярности, преодолевая желание совершенно противоположных действий, позволила себе даже погладить Тото по лицу, убедившись при этом, что он свежевыбрит. «Это все для мисс Норман». Продолжая хлопотать, я обратилась к ней. «Какая прелестная ваза! Где вы ее достали?» Тото дернулся в постели и так шумно сглотнул слюну, будто кто-то его душил. Она, хотя не могла этого не заметить, спокойно ответила к его ужасу. «Я плохо знаю Варшаву. Не могу объяснить точно. Это было на какой-то длинной улице, в каком-то очень большом магазине. Мастерски подобрано к цвету роз», — кивнула я. «Следи, Тото, чтобы в этой вазе всегда были именно такие розы. Как же... А как вы чувствуете себя после возвращения из Криницы? О, благодарю вас! Прекрасно! Вы не встречали в Варшаве пана Жаранского?» «Кого?» — спросила она с откровенным удивлением. «Пана Жаранского, который был вашим партнером на лыжных прогулках. О, я вижу, мисс Норман, у вас короткая память, когда речь идет о ваших поклонниках». «Вовсе нет», — живо возразила она. «Вот только с польскими фамилиями у меня затруднения. Мне кажется, что все они похожи одна на другую. Если вы имеете в виду пана Рома, то я помню его хорошо, но в Варшаве его не видела. Мне кажется, он собирался поехать в Швейцарию. Он замечательный парень и по-настоящему красивый. Вы не находите?» Мисс Норман подтвердила, не моргнув глазом. «Школа у нее, однако, хорошая», — ответила совершенно непринужденно. «Безусловно. Он один из самых интересных мужчин, каких я встречала в жизни. Мне отчаянно хотелось сказать ей, что Ромек много лет безумно любит меня, и что если бы я только поманила его пальцем, он примчался бы не то что из Швейцарии, а с другого конца света. Однако должна была отказать себе в этом удовольствии. Мне лишь хотелось помучить Тото. Зная его простодушие, я была уверена, что с этой минуты он уже не сомневался, что между мисс Норман и Ромиком роман. Для Тото вещь непостижимая, чтобы какой-то мужчина был с женщиной и показывался с ней в обществе по каким-либо другим причинам и с какими-то иными целями. В конце концов, он ведь знал Ромика, и не раз мы завидовали его успехам. Ему даже в голову не пришло бы, что Ромику эти успехи не нужны. В такие минуты я просто ненавидела этого дуралея. Он загубил лучшие годы моей жизни. За это время я могла бы заняться кем-то стоящим, человеком с незаурядным умом, обмениваться с ним мыслями и тем самым обогащать не только свой собственный, но и его интеллект. А то-то, я убеждена, за время такого долгого знакомства со мной едва ли извлек из него какую-то пользу для себя. Правда, поумнел чуть-чуть, но, к сожалению, только чуть-чуть. Я бы с удовольствием открыто поговорила об этом с мисс Норман, хотя она и не производит впечатления очень уж умной особы, но все же достаточно ловкая и опытная, чтобы разобраться в то-то. И что она в нем нашла? Можно было бы еще понять, если бы ей нужны были деньги, но они вроде бы ее не интересуют. Для флирта то-то не особенно привлекателен. Насколько я помню, его обольстительный репертуар состоит из трех составляющих. Первое. Вы сегодня неотразимы. Второе. Если бы у меня было право полюбить вас, я бы был самым счастливым человеком на свете. Третье. Если не придешь к пяти, я сойду с ума. Таких мужчин, как он, сотни. Еще ее мог бы привлекать родовой титул и положение в обществе, но она же не столь наивна, чтобы надеяться, что он женится на ней. В этом отношении, к счастью, он обладает здравым рассудком и высокомерием. Даже если бы то-то получил в жены княжну из царствующего дома, то не счел бы себя осчастливленным. Впрочем, женщины типа мисс Норман, особенно в ее возрасте, познав многолетний вкус свободы, не тоскуют по замужеству. И если сейчас она хочет, чтобы Яцек к ней вернулся, то это либо какой-то ее каприз, либо настоящее чувство, которое внезапно в ней проснулось. Последнее, мне кажется, возможным, хотя выглядит маловероятным. — Вы, кажется, тоже собирались поехать в Швейцарию? — спросила я, и, не дожидаясь ответа, который оказался бы отрицательным, долго и пространно говорила о Швейцарии и ее красотах, но вынуждена была прервать себя, когда увидела, что она улыбается кончиками губ. Тогда стала говорить об уме и широком круге интересов Ромека. Каждое мое слово в этой речи было шпилькой в адрес то-то, причем я не скупилась на преувеличение, чтобы еще больнее его уколоть. Мисс Норман внимательно слушала, в то время как то-то беспрестанно вытирал со лба пот и не мог найти слов, чтобы возразить, хотя Ромека не любил и называл чинушей. Позднее я завела разговор с мисс Норман о современной французской билетристике. То-то, к мнению которого я умышленно обращалась, бормотал что-то невразумительное, так как не имел об этом ни малейшего понятия. Наконец, мисс Норман объявила, что ее визит слишком затянулся, и встала. Когда она начала прощаться, я последовала ее примеру. Несчастный То-то, который, вероятно, дрожал при мысли, что останется со мной один на один, и ему придется объясняться, от радости немного пришел в себя и решился на пару общих фраз. Мы вышли вместе. Я продолжала играть ту же роль и вести себя как наивная ветреница. Не надеялась, правда, обмануть ее таким образом, но зато лишила возможности завести серьезный разговор. Мы попрощались на стоянке такси, и я, гордая собой, вернулась домой. Так справляться с подобными делами может не каждая.